Глава 105. Победа. Часть 2. Его звали Джарнак Докучин, скромный юрист из Сиории, истинный наследник дома Денен, последний путешественник во времени, и он победил. Он пришел к победе долгим трудным путем. Он хорошо помнил тот судьбоносный день, когда догадался, что Зак путешественник во времени. Парень мотался по городу, устраивая сцены, делая бессмысленные объявления журналистам и всем, кто был готов слушать. Он не говорил прямо, кто он такой, но оставлял очень явные намеки. Мало кто воспринимал его всерьез, как, впрочем, и сам Джарнак. Пока парень не заявился к нему с просьбой помочь разобраться в случайно найденных документах. Бумаги повергли Джарнака в шок. Даже не сами бумаги, а то, что из них следовало. Столь однозначные свидетельства, улучшающие столь высокопоставленных и влиятельных людей, могли быть только украдены. Причем у этих самых высокопоставленных людей. Джарнак, как никто другой, знал, насколько это сложно. Когда коррумпированное эльдемарское правосудие лишило его наследства, он осознал, чего на самом деле стоят буквы и дух закона, если на другой чаше деньги и связи. Он вступил в культ дракона, что внизу, и лично знал многих действительно могущественных людей. Познакомившись с темной изнанкой королевства, он представлял, насколько тяжело добыть подобные доказательства. Так откуда же у Зака бумаги, что не купишь ни за какие деньги? Джарнак несколько дней мучился этим вопросом, вспоминая каждый жест, каждое слово парня, пока не пришел к безумному выводу, совершенно безумному выводу. А когда он прямо спросил Зака, тот хохотнул и во всем признался. Да, он путешественник во времени. Вообще-то он уже проживал этот месяц много-много раз, и в прошлом они уже говорили. Джарнак поверил ему, захотел поверить. Его жизнь вот уже несколько лет была совершенно безрадостна. С карьерой, несмотря на все его усилия, не ладилось. С личной жизнью не лучше, родные все умерли, наследство дома Денен, его единственный ключ наверх, украдено. Он растратил молодость, но так ничего и не добился. Да, история о временной петле казалась бредом, но он не хотел остаться в стороне. Они быстро сдружились. Зак объяснил, что впервые узнал о Джарнаке от Вейерса, с которым был дружен в одном из циклов. Слова Зака о том, как его опекун за гроши раздал друзьям имущество дома Новида, впечатлили Джарнака как бы не сильнее, чем сама временная петля. Вскоре выяснилось, что Зак открылся не только ему. Этот цикл он проводил с размахом, щедро рассыпая намеки всем, кому сколь-нибудь симпатизировал, и многие пришли к правильным выводам. Кроме того, Зак одновременно встречался как минимум с двумя женщинами, обе знали про соперницу и не возражали, им он вообще рассказал все сразу. Собралась группа, и это было изумительно. Никогда еще у простого парня Джарнака не было столько друзей. Но было кое-что, с каждым днем все сильнее омрачающее его радость. Зак Новида не изобретал временную петлю. Он был лишь листком, подхваченным ветром, механика петли неумолима, месяц скоро закончится. С каждым днем в их группе становилось все больше встревоженных лиц, и одно из них принадлежало Джарнаку. Недавним вечером, когда они были вдвоем, Зак слегка перебрал и признался, что не придет к нему в новом цикле. Он уже делал так в прошлом. Сходился с кем-то, начинал привязываться, а потом прекращал общаться, чтобы не огорчаться при смене цикла. Джарнак сам не понимал, почему это так его потрясло. Ну, заменит его кем-то другим, какая разница, он же все равно все забудет. Но разница была. Он постоянно тормошил Зака, нет ли способов продлить петлю, даже привлек других членов группы. И, наконец, они добились признания. Способ был. Имевшийся у Лича божественный артефакт мог временно подключить человека к петле. Да, всего на 6 циклов, и Зак несколько раз повторял, что не хочет этого делать, что это плохая идея, но его никто не слушал. 6 месяцев намного лучше, чем ничего. Наверное, убедить Зака удалось лишь благодаря его любовницам. Но организовал все Джарнак и мог по праву гордиться своей работой. Следующие 6 месяцев были, пожалуй, лучшими в его жизни. Зак был его лучшим другом, и юрист был полон решимости помочь ему, чем только сможет. Но это счастливое время тоже подошло к концу. 6 циклов истекали, вгоняя людей в панику, они утратят все, что обрели в петле. Зак тоже ходил мрачнее тучи, мало того, что предстояло расставание, так его уже сейчас замучили требованиями сделать хоть что-нибудь. А что он мог сделать? Отношения с Заком ухудшались на глазах. Джарнака всегда интересовала политика, то, что происходит за закрытыми дверями глав королевства. Петля дала ему возможность узнать все это, и многократно усилило отвращение. Он рассказал об этом Заку, но путешественник во времени в душе остался подростком и смотрел на мир до смешного, наивно и узко. Зак просто хотел отомстить опекуну, возродить дом и жить в свое удовольствие. Ему не нужны были сведения, что с таким трудом добыл Джарнак, и он считал методы юриста отвратительно безнравственными. Они ссорились все чаще, и как-то раз Джарнак сгоряча сказал Заку, что бы сделал на его месте. Он никогда не забудет взгляд Зака, когда тот дослушал его до конца. Наконец Зак собрал всю группу. Он вновь поклялся, что не скрывает никаких способов и никак не может продлить их подключение к петле. Он пообещал, что при первой же возможности вновь подключит их. Джарнаку Зак на дне пообещал передать все собранные им за 6 циклов сведения, но Джарнак ему не поверил. Зак даже не читал его отчеты, как он воспроизведет их, даже если захочет. А он вряд ли захочет. Юрист помнил признание парня, что он отсекает тех, кому успел привязаться, помнил его недавний взгляд и понял, что надо что-то делать. Он не собирался предавать Зака. Он хотел работать с ним, помогать ему. Если задуматься, это не Джарнак, это Зак предал первым. Юрист никогда не отличался магической мощью. Его способности были заурядны, даже 6 циклов никак это не изменили. Но в группе были сильные маги, ставшие с помощью Зака еще сильней. Привлечь их на свою сторону было непросто, но и не особо сложно. Отчаяние толкает на отчаянные шаги. Вот договориться с Кватач Ичлом, чтобы лич не убил его при первой же встрече, было уже сложней. Но не так сложно, как он опасался. А дальше все пошло-поехало. Этот путь привел его сюда, лицом к лицу с бывшим товарищем, бывшим лучшим другом, Заком. По правде говоря, он беспокоился. Способность, дарованная Панаксетом, не оправдала ожиданий. Разве первозданные не были когда-то равны богам? Темница, на которой он возлагал столько надежд, не удержала Зака. У того откуда-то оказалось заклятие, взламывающее замкнутые барьеры. Их выбросило назад, в окрестности Сиории, как раз в тот момент, когда Зорин изгнал Кватач Ичла с помощью цветка. Джарнак едва распознал хризантему душеловку. Надо же, какая редкость. Юрист и сам не знал, что об этом думать. С одной стороны, древний лич был нужен ему здесь, с другой приятно видеть, как с мёртвого мерзавца собьют спесь. К тому же у него все еще есть драко. Огонь улетел, просто взял сферу, корону и улетел. Даже не верится. Джарнак столько дал ему авансом. Материалы, карты, записи о драконьей магии, полученные от других драконов. Но огонь сменил сторону ради треклятых божественных артефактов. Джарнака затопила знакомая горечь. Его опять предали. Как же он устал от этого дерьма. Надежда еще была. У него оставался еще один день. Он использует все заготовки и погрузит королевство в хаос. Он активирует призрачные бомбы во всех городах, быть не может, чтобы враги обезвредили, или даже нашли их все. С помощью политических убийств и ментального контроля он развяжет новую войну против всех соседних государств. Он разберется с врагами, их семьями, друзьями и близкими, а полиция и военные Эльдемара ему помогут. Он спустится в глубины провала и выманит на поверхность твари с самых нижних уровней подземелья, разрушит город до основания. Все это было контрпродуктивно. Он хотел править страной, сделать ее лучше, а не погубить, но чтобы изменить мир, ему прежде всего нужно выжить. А враги не оставили ему другого выбора. Его рука не дрогнет, он... Внезапно третий путешественник, Зорин Казинский, телепортировался прямо к ним и рванулся навстречу. Зорин. Из-за него Джарнак допустил столько ошибок. Не стоило сбегать из петли, узнав, что появились новые путешественники, но тогда все казалось предельно логичным. От Аронео он узнал, что путешественников целая армия, что было вполне логичным. Добыв корону, Зак при желании мог подключить к петле хоть весь город, что если Панаксет присмотрел среди них более перспективного избранника. И если Зак подключал людей к петле, значит он вспомнил про врата государя и мог в любой момент покинуть петлю. Нет, рисковать было нельзя, он поступил, как считал верным. На самом же деле был всего один новый путешественник. И отнюдь не благодаря Заку, просто в механизме петли случился сбой. Словами не выразить, что ощутил Джарнак, услышав все это. Ему пришлось пойти на такие жертвы, а мальчишка получил все на блюдечке. Просто повезло? Жизнь действительно несправедлива. Но сейчас все складывалось идеально. Он понятия не имел, что нашло на парня, толкнув на сближение, но не собирался упускать возможность. Джарнак выхватил имперский кинжал, привычный вес реликвии внушал уверенность в своих силах. Кинжал был его давним, проверенным попутчиком. Он добывал его из сокровищницы при каждой возможности и много лет изучал, узнавая, на что способно божественное оружие. Кинжал вспыхнул фиолетовой аурой. Он был известен своей способностью поражать духов, но у него были и другие режимы, как, например, этот. Самоуверенный третий путешественник не стал уклоняться, вызвав для защиты фрагмент своего защитного устройства. Джарнак первым признал бы, что щитовый куб Зорина – великолепная впечатляющая разработка, но всего лишь творение смертных. Божественный кинжал пронзил многослойные силовые щиты, проецируемые кубом, и рассек укрепленную алхимией сталь как бумагу. К чести парня, он успел среагировать, оттолкнув себя телекинезом с пути клинка, одновременно отбрасывая поврежденный куб высоко вверх. Громыхнул взрыв. С неба пролились потоки высвобожденной маны, просвистел рваный металл. Джарнак не сводил глаз с противника. Пусть Зорин Казинский оказался в петле случайно, он неоднократно демонстрировал острый ум и решимость. Джарнак помнил, как парень без колебаний убил себя, когда они столкнулись в петле, причем это явно было заранее продуманное решение, он даже проконтролировал, что его тело не достанется врагу. Определенно, парня не стоит недооценивать. И все же Джарнак решил рискнуть, пока враг не оправился от потери защитного механизма. Опасная затея, способная погубить его самого, но ему не раз приходилось рисковать ради шанса на выживание, и наверняка придется еще. Он обхватил пальцами висящую на шее черную бутылочку и легко раздавил толстое стекло. Меж его пальцев хлынули сотни черных теней, увеличиваясь в размерах, заслоняя небо сплошным ковром, полупрозрачные безногие фигуры в рваных черных плащах. Призраки. Вокруг словно похолодало, само присутствие стольких призрачных сущностей поглощало жизненную силу бойцов, воздух наполнился шепотом, вкрадчивым, гулким и совершенно бессмысленным. Об этих тварях известно немного. Сложно сказать, откуда они взялись и как им противостоять. Во многом похожи на духов, но традиционно относятся к нежити из-за способности обращать человеческие души в себе подобных. Призраками почти невозможно управлять. Джарнак лишь выпустил стаю из припасенной миниатюрной бомбы, не сомневаясь, что в глазах твари он тоже выглядит едой. Но у него было преимущество. Едва ли два других путешественника во времени овладели магией душ. Запретная отрасль магии требовала жестоких бесчеловечных экспериментов, и научиться ей можно лишь у самых бесчеловечных учителей. Джарнак принял это, признал необходимой мерой. Он из цикла в цикл пытал целые деревни, наблюдая, как разные методики по-разному воздействуют на одну и ту же душу. Он похищал младенцев, отлавливал маленьких сирот, оплачивая ими уроки у ведьм. Он говорил с демонопоклонниками, участвовал в их отвратительных ритуалах, чтобы доказать свою искренность, и пусть его магические таланты довольно заурядны, в мире не так много мастеров, что могли бы сравниться с ним в запретных знаниях. Зак точно нет, и по уверениям Сильверлейк, Зорин не намного лучше. Противники тоже это понимали. Увидев освобожденных призраков, парни попытались отступить, но разве он им позволит? Он подавил их телепортацию, не дал улететь по воздуху, никогда они оба обратились против него, бился, невзирая на раны. Его регенерация была куда слабее, чем у Сильверлейк, но его усиленное тело было намного сильнее, выносливее человеческого, и само быстро исцелялось. Он выдержит, пока способен творить магию, вынесет все, победа будет за ним. Иначе быть не может. Все принесенные жертвы, все, что он творил, все это не может быть напрасным. Он близок, так близок к победе. И он победил. Даже его, отточенные до совершенства духовные защиты, едва сдержали постоянный натиск призраков. Зак и Зорин и близко не достигли нужного уровня. Может быть, не растратя они столько сил в прежних битвах, они смогли бы вырваться, но такова жизнь. Одна ошибка, и тебя при всей твоей силе и знаниях пожирают призраки. Джарнак был благодарен Зориану. Не явись тот к ним с Заком прямо в ловушку, вряд ли удалось бы справиться с обоими. Два путешественника пали, третий бежал, и лишь дождавшись, когда призраки разлетятся по городу, вернулся и проверил тела. Обязательная предосторожность, особенно актуальная, когда имеешь дело с магами уровня Зака и Зориана. Минуту спустя он наконец выдохнул с облегчением, а они действительно мертвы, все кончено. Его разобрал смех. Да, да, он знал, он верил. Хотя сейчас не время торжествовать. Еще успеется, прежде всего, найти своего партнера Сильверлейк. Он нашел ее неподалеку. Все, что от нее осталось. Пустой мешок кожи. Аккуратно изучив останки, он нашел на груди две колотые раны и никаких других повреждений. Нечто, вероятно, магическое существо, неким образом растворило ее внутренности и выпило, оставив оболочку почти нетронутой. Джарнак нахмурился. Ведьма была, пожалуй, слабейшей из четырех путешественников, но это не значит, что ее было легко убить. Скорее наоборот, все дарованные первозданным способности были защитного характера, да и сама трусиха сбежала бы при первых признаках настоящей опасности. То, что убило ее, что-то вроде паука, должно быть чертовски опасно. где-то наравне с драконом. Откуда оно взялось и куда делось потом? И почему Сильвер Лейк просто не сбежала? Высокоуровневый маг почти всегда может сбежать от монстра, если монстр сам не является высокоуровневым магом. Тревожно. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Ведьма никогда не нравилась Джорнаку, да, она принесла ценные сведения, за что ей большое спасибо, но явно преследовала свои интересы и слишком много знала о нем. Одной проблемой меньше. Со смертью Сильвер Лейк исполнить контракт мог только он, чем Джорнак немедленно и занялся, собирая рассеянных по городу и басанцев, и культистов. Культ понес большие потери, но верхушка уцелела, а большего и не требовалось. Поручив басанцам охрану, Джорнак организовал ритуал, предоставив собственную эссенцию первозданного вместо отбитых защитниками детей. Была мысль вернуть и использовать перевертышей, но время было на исходе, армия королевства уже стягивалась к городу. Отдав эссенцию, Джорнак ослабнет и лишится дарованных сил, но лучше так, чем погибнуть, не успев с ритуалом. Подумать только, победить всех остальных путешественников и умереть, потому что тупая солдатня сорвала ритуал освобождения Панаксета. Какой там контракт? Он бы умер от стыда. Нет уж, он отдаст своей плоти кровь, но сделает все как надо. Без труда, как говорится. Ритуал прошел без задержек, небо зазмеилось трещинами, темница пала, и Панаксет вырвался в мир через пролом над городом, вонзив длинные отростки в мостовую и медленно вытягивая массивное тело из пространственного кармана, где провел тысячи лет. Джорнак немедленно сбежал, он был избранным Панаксета, но не доверял первозданному ни на грош. Его часть работы исполнена и хватит с него. Забавно, он думал, что ощутит снятие ограничений, но не почувствовал ничего. Просто только что пакт первозданного был здесь, а теперь уже нет. Что ж, магия первозданных, да. Главное, он свободен. Идиоты-культисты остались, Джорнак знал, что они хотят подчинить первозданного, сами стать богами, безумцы. Проще муравьям подчинить тигра. Наверное, даже малейший фрагмент Панаксета с легкостью перебьет недоумков. Первозданный издал глубокий гулкий рокот, Сиория содрогнулась, то там, то здесь рушились подточенные огнем и взрывами здания, в городе воцарился ад, ебасанцы устремились прочь, но Джорнак знал, спасется лишь малая часть. Он в последний раз посмотрел на гибнущий город и телепортировался прочь. Джорнак хотел быть как можно дальше отсюда.